Глава третья. «Блин, пацаны, чё-то я не врубаюсь, где тут звонок?» Степаныч, почесывая макушку, оглядывал ворота. «Не вижу ни хрена, зрение же посадил. Ну-ка, вы гляньте, у вас зрение явно получше моего, а то мне за очками в чемодан лезть, целое дело». Ворота были самые обыкновенные, тяжеленные, ржавые, из листового металла. Все перекособоченные, но надежные. И никакого звонка на них действительно не было. Ни зрения, ни похмелья Степаныча тут были ни при чем. Закрыты ворота были наглухо, судя по всему, обычным амбарным замком, причем с внутренней стороны. И достучаться до хозяев возможности никакой не имелось. «Не вижу звонка», – пожал плечами танк. «Его тут нет, Владимир Степанович», – подтвердил я. «Во как!» – задумчиво протянул тренер. «Хреново, что еще сказать?» Он для верности прошелся вдоль забора. Там поискал, но вернулся ни с чем. Понятно, кто ж станет устанавливать звонок на стене. Закрытые наглухо ворота и забор недвусмысленно намекали, что никто здесь не ждет гостей. У меня все крепло впечатление, что нас здесь никто не ждет. Разве так постояльцев встречают? Конечно, нет. Напрашивался вывод, что либо таксист с адресом напутал и привез нас в другое место, либо Степаныч на своем клочке бумаги записал что-то не то. Как бы то ни было, мы стояли посреди глуши перед запертыми воротами, ночью. «Владимир Степанович, может, звякнем администратору?» – предложил я. «Точняк», – согласился танк. «Пусть выйдет, ворота откроет». «Чтоб я еще номер знал, куда звонить!» – угрюмо возразил тренер. «Справочную набрать». «Боец, вот чего ты умничаешь? Какая нафиг справочная в горячем ключе в 4 ночи? Или утра?» – Степаныч отмахнулся. «Погодите коней гнать, разберемся». Он подошел к воротам, подергал за ручку на авось. Вдруг на деле-то они открыты. Правильно все, надо пробовать и искать варианты. Но этот авось не сработал, дверь была таки заперта. Правда, я заметил, что Степаныч особо усилий не прилагал. А приложи усилий чуть больше, только не тренер, а я или танк, и двери откроются, сломаются в смысле. Правда, тогда мы из гостей превратимся в преступников, поэтому успеется, надо еще другие варианты отыскать. «Ну-ка, дай лист, боец!» Листок с адресом действительно был у меня. Еще полчаса назад тренер с таксистом коммуницировать бы не смог. Я вытащил его, протянул Степанычу. «Держите». «Ого!» Тренер поднес листок поближе к глазам. Шепотом прочитал адрес, закивал. «Точно какая-то ерунда! Адрес-то верный!» «А вы как поняли, что верный?» – спросил танк. «Мне тоже стало любопытно. Ни на заборе, ни на воротах никакого адреса написано не было. Хотя, судя по отверстиям для крепежа, которые я уже смог разглядеть в рассветных сумерках, табличка с адресом здесь раньше висела». Степаныч в ответ на вопрос танка кивнул себе под ноги и подковырнул кедом металлическую табличку с адресом. «Ясно, видимо, отвалилась со временем, а никто не удосужился присобачить. Адрес на ржавой табличке действительно совпадал с тем, что было написано на листке, а значит, таксист нас верно привез, по этой части ошибки нет». Оставался вариант, что нам в принципе дали неправильный адрес, то есть изначально. «Так что мы точно на месте, пацаны, потому что я, когда адрес записывал, так специально несколько раз переспросил». Развеял тренер мои возражения, что ошибка может крыться в самом листке. «Ну, верный, значит, верный. Только что теперь делать? Дальше до утра стоять? Так себе перспектива, откровенно говоря. Сейчас около 4. Степаныч, видимо, думал примерно так же, потому что снова макушку поскреб, соображая, как быть. «Так, пацаны, торчать до утра у закрытых ворот мы точно не будем», – заявил он. «Раз не хотят нас пускать, то мы сами зайдем». «Вы через забор лезть собрались?» – уточнил я, видя, как Степаныч голову задрал и смотрит вверх. «Почему нет-то? Номера у нас проплачены, все договорено, переговорено». Тренер плечами пожал и посмотрел на меня, как на двоечника. «Вы предупреждали, что мы раньше приедем, Владимир Степаныч?» Я видел, как тренера слегка смутил мой вопрос. «Не», – протянул он, – «не говорил. Знаю я этих предпринимателей. Развелось, как в шею помойных собак. Если бы они узнали, что нам раньше заезжать надо, то в 3 шкуры бы сверху цену задрали и заставили бы нас за 2 часа, как за целый день платить». Логика в словах Степаныча определенно присутствовала. У отелей, гостиниц и прочих мест всегда существовали часы заселения и выселения, и за то, чтобы раньше въехать, всегда сверху драли, как за ранний заезд. До сих пор некоторые гостиницы так делают. «Так что тут, на месте, нормально договоримся, пацаны», – заключил Владимир Степаныч. Но возражение у меня другое было, и я снова попытался его остановить. «Владимир Степаныч, «Так там может и не быть никого, раз они по раннему заезду не в курсах», – заметил я. «Тю, а где им еще быть?» – ответил тренер, правда, не так уверенно, как поначалу. «Короче, прямо сейчас и проверим, чего на кофейной гуще гадать, как бабы!» И принялся брюки закатывать, заголяя жилистые лодыжки. Явно сам собрался лезть. Пенсионером Степаныча звать язык не поворачивался. А все же он излишне борс и самонадеян для своего возраста. «Уверены, что полезете? Может, я или танк?» «Без сопливых разберусь! Подсаживай, говорю!» – перебил Степаныч. «Хватит сиськи мять!» Мы с танком переглянулись, ну и пошли тренера подсаживать, раз ему акробатические способности было не втерпешь показать. Хозяин-барин, как говорится. Степаныч весил от силы килограмм 65, плюс-минус, поэтому мы как пушинку взметнули его вверх. Он кое-как закрепился наверху забора, уселся, припав к нему грудью, и закряхтел. Я видел, что чуть-чуть и сорвется, придется нам с танком его ловить. Мы-то поймаем, главное, чтобы на другую сторону не выпал. Мы, оставшиеся внизу, переглянулись, но говорить я ничего не стал, зная, как тренер нервно реагирует на любые сомнения в его физических кондициях. Наконец, покряхтев и от напряжения прикусывая язык, Степаныч таки сумел собраться и лихо перекинулся на ту сторону забора. Повис на руках, спрыгнул, раздался глухой хлопок, и повисла тишина. Мы с танком снова переглянулись, еще не хватало, чтобы тренер убился нафиг. Но вот нет, через несколько секунд из-за ворот послышались фирменные «Ёшки-матрёшки!» Звуки копошения и скрежет. Следом ворота, важно скрипя, медленно отворились. В проеме стоял счастливый Степаныч. «Делов-то, там всего лишь засов», – признался он. «Заходим». Зашли, огляделись. Внутрь вела дорожка из гравия, подводя к россыпи одноэтажных домиков, стоящих вместо фундамента на железных трубах. «Избушки на курьих ножках», – повеселев, прокомментировал танк, тоже домики заприметив. По левую и правую сторону от нас, у дороги, росли деревья. А воздух, кстати, был действительно шикарный в этих местах. Место для сборов Степаныч подобрал абсолютно верно. Дышать хотелось полной грудью. «Избушка, блин, ворота закрой, или ты в лифте родился?» Танк, сопя от тренерских шуточек, затопал ворота закрывать. В домиках, до которых нужно было еще пройти шагов 200, свет не горел. Хотя что тут удивительного в 5 часу утра? Зато мягкое и тусклое свечение от одинокой лампочки Ильича растекалось из окон отдельно стоящей постройки, смахивающей на сарай с окнами. Я предположил, что там дежурил сторож. Степаныч тоже заметил свет и махнул, мол, нам как раз туда. «Айда за мной!» Подошли ближе, но нас, понятное дело, никто не встретил. Сторож, скорее всего, тоже видел десятый сон, а свет больше для вида оставил. Меня другое смутило. Перед постройкой имелся вольер с двумя огромными будками, и сейчас вольер был открыт, а внутри не было никого, если не считать таких же огромных, как будки, костей. Интересно знать, куда подевались те милые песики, которые грызли эти кости. Собак я не особо любил, особенно больших и злых, а другим попросту не стали бы давать такой ужин. Степаныч подошел к дверям, постучал. Через минуту, когда никто не ответил, постучал еще раз и посильнее. Я, стоя рядом с окном, решил внутрь заглянуть, но увидел лишь задернутые занавески. «Вот козлы!» – прошипел Степаныч. «Нет бы!» – не договорил, осекся, потому что в этот момент в ответ раздалось шипение. Даже не шипение, а рычание. Из осторожки с одной стороны и с другой вышли два чудовищно огромных волкодава. Псы явно не обрадовались визиту неожиданных гостей. Пасти приоткрыты, клыки обнажены, слюна капает. Псы раздраженно рычали, глядя на Степаныча, который заметно побледнел. Я критически оценил расстояние до спасительных ворот, которые танк добросовестно закрыл. Если предположить, что мы сможем добежать до ворот прежде, чем эти два волкодава нас обглодают, ворота-то все равно оставались заперты. Попадос. «Валим, пацаны!» – зашептал тренер, потихоньку пятясь от сторожки. «Бежим!» – подхватил танк, у которого при виде волкодавов глаза на лоб вылезли. Мы бросились на утек, сверкая пятками. Вот хотел тренер провести утреннюю тренировку. Пожалуйста. «Танк, открывай ворота!» Заблажил тренер, тоже перепуганный. Танк, в котором явно проснулся Усейн Болт, стрелой пролетел до ворот и принялся возиться с засовом. Мы подбежали следом. Волкодавы зловеще наступали по пятам. Медлили песики. Видимо, решали, что с нами такими красивыми делать. «Заклинило!» Сипло выдал танк. «Не могу открыть!» Чтобы справиться с засовом, танк какого-то лешего начал его дергать. Дури в пацане было полно, вот и вышло, что он обломал рукоять засова и схватился за голову. Песики догнали нас, но благо не спешили рвать на куски. Снова застыли, зарычали. Я развернулся к собакам. Степаныч что-то сипло пискнул и поспешил к танку на подмогу, хотя дергать там больше было нечего. «Кутя, Кутя, Кутя!» Нашелся я, вспомнив, как еще в Ростове администраторша туриста угостила меня сосательным дюшесом. Вот только она не из мясного масла сделана. Сунул руку в карман, открыл в попыхах конфету и вытянул перед собой. Оба пса переключили внимание на меня. Мне почему-то казалось, что волкодавам, только с вечера грывшим сырое мясо на костях, моя конфетка тысячу лет не тарахтела, но другого выхода у меня не было. Если сейчас псы заинтересовались, пытаясь понять, что за лакомство я им предлагаю, то далее они 100% разочаруются, а мне придется несладко. «Степаныч, танк, лезьте через забор, я отвлеку», – процедил я, не поворачивая головы. Полезли. Танк начал подсаживать тренера. Волкодавы было переключили на них внимание, заметив подозрительное движение, но я, выдохнув, шагнул вперед, продолжая конфетой трясти. «Кто хочет конфетку погрызть? Кутя, Кутя, Кутя!» Я замахнулся и кинул конфету за спины волкодавов как можно дальше. Псы повелись, развернулись и бросились за лакомством. Я же с проворностью макаки на забор залез. Думал уже, что мы благополучно свалили, но у Степаныча, похоже, закончился боевой запал. Тренер, перелезая на ту сторону забора, зацепился штаниной за штырь и полетел вверх тормашками на землю. Должен был полететь, вот только ткань его брюк оказалась на удивление крепкой. Так Степаныч и повис вниз головой на штыре, хорошо так приложившись о забор. Полотнище ворот глухо загудело. Упасть он не упал, до земли еще оставался добрый метр. Но тут иная проблема ознаменовалась. Волкодавы, поняв, что я им втюхал просто-напросто леденец, разозлились и бросились обратно к забору, где как нельзя кстати висел тренер. «Танк, у нас проблемы». «Вижу». «Владимир Степанович», – окликнул я тренера, который барахтался вверх ногами, наверное, уже в красках представляя, как псы начнут его на британские флаги рвать. «Держитесь». «А можешь побыстрее, боец!» – завопил тренер. Волкодавы подкрадывались, судя по их рыку, собираясь за обман мстить. Я спрыгнул с забора, схватил валявшуюся неподалеку ветку и принялся ей размахивать одной рукой. Другой честно пытался Степаныча снять. Правда, не выходило ни хрена. «Штаны снимайте», – бросил я, понимая, что иначе тренеру не высвободиться. «Ты охренел, боец! С голой жопой мне ходить!» Степаныч в своем положении сохранял удивительную стрессоустойчивость. «А есть выбор?» Не знаю, чем бы закончилось, но из темноты раздался крик. «А ну стоять!» Я не заметил, как к нам подкрался сторож, который оказался вооружен охотничьим ружьем. Он наставил на меня дуло. «Руки вверх! Кто такие?» Это был здоровенный мужик, не меньше танка по габаритам, лет 50 и с заспанной рожей. «Вы своих псов сначала уберите», – зашипел я, не опуская палку. «Чики-пики, к ноге!» – распорядился сторож. Собаки издали нечто похожее на скулёж, уши прижали, побежали к хозяину, дрессированные. Я собрался рассказать сторожу, что вышло недоразумение, но мужик меня опередил. «Ёкаламане, Володька!» – это он тренера узнал. «Ты что ли?» «Ты совсем охренел, Вадим? Нам такую встречу организовывать, старый дурак!» Выходит, неплохо, что Владимир Степанович еще не успел вылезти из штанов. Вадим оказался давним знакомым тренера, и он, оказывается, был не сторожем, а директором базы, которую, по собственному признанию, купил за шапку сухарей. Именно с ним Степаныч договаривался о заселении. Как только мы Степаныча выпустили из плена штыря, и он оказался на ногах, тренер попер на Вадима буром. «Не, Володька, ты интересный. Мне же почем знать, что ты ночью приедешь?» – резонно возразил Вадим. Собачки, кстати, те самые Чики и Пики, оказались весьма дружелюбными. Как только хозяин нас опознал, завиляли хвостами, прижали уши и начали тыкаться в нас носами, чтобы мы их погладили. «Почем, почем, ни почем! Чтобы ты с нас три шкуры за еще одну ночь содрал!» – обиженно буркнул тренер. «Это кто тебе такую глупость сказал?» – хмыкнул Вадим и пояснил. «Ваши-то на все 10 дней базу сняли. У меня перед Зауром кое-какой должок есть. Вот решил отдать». «Предупреждать, что ли, не судьба?» – огрызнулся Степаныч. Как видно, момент встречи в подвешенном состоянии показался ему все же несколько оскорбительным. «Ну это ты уже со своими разбирайся», – заключил владелец базы. «А ворот потому и были закрыты, что кроме вас никому тут делать нечего». «А чего ты не открывал, когда я тебе стучал в сторожку?» Никак не хотел признавать собственный косяк тренер. «Отлить пошел». На этом и порешили, хотя, конечно, неудобно вышло. Далее мы заселились в номера, самые обычные, кроме кровати, ковра на стене до шикарного вида из окна, внутри ничего не нашлось. Туалет, по заверению Вадима, не работал, и у него руки не доходили починить, а на мастера денег не было. «Будете ходить на улицу, там у меня параш с ямой, хорошо хоть не закопало, хотел ведь», – признался хозяин. Душа тоже не было, Вадим предложил нам мыться из тазиков. На вопрос, что пожрать и где тут столовка, хозяин предложил самообслуживание и ближайший магазин. «Тут километра два чесать, один хрен бегать будете», – хмыкнул он. «Ну, что сказать, зато вся база в нашем распоряжении. И, конечно, свежий воздух, как говорил мой дед из прошлой жизни, хоть ножом режь. Хотя Степаныч, помнится, говорил, что условия у нас просто шик. В обед того же дня мы с запозданием начали первую тренировку. Потянулась череда тяжелых дней наших сборов. Пахали мы как валы, Степаныч расписал каждый день с утра до вечера, и время на сборах пролетело незаметно. Из 10 дней у нас был только один день на отдых, а все остальное время мы проводили за тренировками. Тренер чередовал интегральные, темповые, силовые тренировки. По вечерам собирал нас на свежем воздухе и давал тактику. «Вы, ребята, вот что учтите, когда будете биться, выходить», – вещал Степаныч. «Между боксом и дракой на голых кулаках есть большая разница. Тут нельзя перекрыться, удар на себя принять не, поэтому идеальный вариант в бою – только двигаться и бить. Чуть застоишься и зевнешь». Мы внимательно слушали, кивали. Для меня, человека, который кое-чего понимал не только в боксе, но и в драках в целом, не стало удивлением, что самым эффективным ударом Степаныч назвал джеб, а вот танк прифигел. «Оп-оп, сдвоенный джеб, и этого достаточно будет», пояснил Степаныч, наглядно показывая, что имеет в виду на танке. Джеб действительно легко проходил через любой блок, а даже тычка было достаточно, чтобы принести противнику болезненные ощущения или посечь. Дни пролетали в авральном режиме, но этого времени оказалось достаточно, чтобы прийти в нужные физические кондиции. От 1 до 10 дня наши показатели последовательно росли. Раны, полученные во время жесткого испытания на заброшенной базе, практически затянулись. Я чувствовал, как потихонечку возвращалась уверенность в собственных навыках. Тело с каждым днем слушалось меня все лучше. Ну а ровно через 10 дней, успевший привыкнуть и к уличному туалету, и к пробежкам в магазин, и к ванне на свежем воздухе, мы отправились в Сочи, в столицу Черноморского побережья, сев на самую обычную электричку. Добрались без приключений, всего за несколько часов. Впереди предстоял тяжелый турнир, который выявит, кто и чего на самом деле стоит. У каждого тут были собственные отнюдь немаленькие ставки.